Как ей жить? Во что верить? Все правы. Вот я где тебя нашел, Митя. Митя, постой, ты куда? Ну чего нужно? Ну чего ты бесишься, а? В институт не поступил. Вот поступишь еще. Я тоже с третьего раза осилил. Утешаете? Да нет, рассказываю. Да тут из пятого не протыришься. Все закуплено и облатовано. А если дело в тебе самом? Если сам к взрослой жизни не готов. Я-то готов. А ведешь себя как мальчишка. Вы зря стараетесь, доктор. Не убедите. Я ведь все решил. Все. Теперь сам и для себя. Не принимайте в свои дружные ряды. И не надо. Не надо, не очень-то и хотелось. Я без вас обойдусь. Да. Я никому не навязываюсь. Не нужен? И ладно. Давайте. Валяйте без меня, лечите, стройте без меня, сейте и пожинайте тоже без меня. Ах ты, боже мой, смотри-ка, один раз не по-твоему и уже... Один раз? Если бы... Вы сами откуда родом? Ах, этот город гусь хрустальный, где ни гуся, ни хрусталя. Даже не из самого города, а из поселка неподалеку. Ну, ясно. Что тебе ясно? Да все ясно, все. Здесь и гусь, и хрусталь. Кто ж к этому так просто постороннего подпустит? Послушай, Митя, пойдешь ко мне в клинику? Что? Мне санитары нужны. Горшки носить? Ну, и это тоже делать придется. Санитаром? В общем, нужно, чтобы ты здесь хоть ненадолго задержался. Твой брат болен. Серьезно болен. Будет операция. Болен? Да. Может, придется вызвать маму. Стой, ты куда? Митя! Митя! Постой ты! Убежал. Вот, сорви голова. Боже мой, какая удача! Максим, наконец-то ты один, и мы можем с тобой поговорить. О, интересно. О чем же? О чем? О тебе, обо мне. О нас с тобой. Ну, о чем еще, если мы вдвоем? Ну, валяй. Да нет, сперва ты. Ну, как твои дела? Потихоньку. Потихоньку? Потихоньку это не жизнь. Ну да, если бы вы шли тогда на своих «Жигулях» не под 120... Ага, мы бы не познакомились. А, верно. Я тогда уже уходил домой. Ну, думаю, дай подожду, вдруг подбросит работенки. И точно тащит. С утра третья операция. Вот именно. Судьба. Все шло к тому, чтобы мы встретились. Знаешь, я когда очнулась, первое, что увидела, твое лицо. Не сочиняй. После наркоза лиц не различишь. А я вот, представь, увидела. И, знаешь, утром после операции мотанул вашу тачку посмотреть. Не мог поверить. Вдребезги разбит. До сих пор понять не могу, как вы оба уцелели. Ой, забыть и не вспоминать. Это точно. Но только не твое лицо. Ты вот так как-то склонился надо мной. Такой хороший, заботливый, да? Господи, да посмотри ты на меня, ведь я твой удавшийся эксперимент. Вот вся перед тобой. Можно сказать, твое творение, ведь ты меня заново слепил. Да, хороша, Галатея. Максим, ты... Ты талантливый, умный, я... Да, да, да. Да нет, ну, я все это время Я так хотела увидеться с тобой. Увы. Должен признаться, не так уж и хорош. Когда вас привезли, я бросился к тебе. Да. А на Игоря не обратил внимания. Подумаешь, треснула ключица. А он ведь жаловался на боль. И что кружилась голова. Ну и зачем ты все это говоришь? Он был у меня. Неделю назад. Опять про боль говорил. И не понравился очень. Совпадение. Мне он тоже не нравится. Лена, я из-за этого здесь. На снимке затемнение. Как затемнение? Пытался ему втолковать. Не понимает. Или не хочет понять. Подожди. Подожди. Ты понимаешь, что ты говоришь? Через месяц его сам черт не спасет. Господи. Господи, за что мне все это? Губы его обвисшие, плечи опущенные. Ой, я теперь еще и выхаживать. Господи, боже мой, да что ж этой сиделкой стать? Он возле тебя дни и ночи сидел. Боялся отойти. Он дрожал над тобой. Знаешь, какое у женщины счастье? Знать, что повернется ключ в замке, и он войдет. Он! И бояться должна, вдруг не придет. Другого счастья у женщины нет. А Игорь с самого начала выбрал роль проигравшего. Нет. Это я его упустил. Но потому что он сам о себе не думал. Лена, тебя никто так любить не будет. Никто. Максим. Максим. Мне страшно. Мне страшно. Максим, сделай что-нибудь. Я тебя умоляю, спаси его.